Глава 11. Свекровь вытаращила глаза, затем медленно, очень медленно покачнулась, как благородный клен под внезапным порывом ветра, и изящно ухватила себя за грудь и со скорбным вдохом осела в кресло. Актриса какая! Даже не в кресло, а на пол рядом. Роскошный шелк ее накидки красиво разлетелся по этому полу, а сама Маужо красиво потеряла сознание. «Госпожа говорила что-то у нее с сердцем», — пробормотала Лиань где-то в углу, но, кроме меня, кажется, никто ее не услышал. Я осталась стоять на месте, соображая, что делать. Сначала потому, что просто не понимала, что происходит. Потом, потому что не знала, как это остановить. Вэй Чэнь, синеглазый жрец, который даже одетый выглядел как грех, не двигался. Стоял на коленях, низко опустив голову. С выражением такой обреченной преданности, что даже статуи в храме Черной Луны выглядели менее убежденными в своей вере. «Встань, Вэй Чэнь!» Наконец выдавила я, чувствуя, что больше молчать нельзя. «Не могу. Пока вы не примете мою клятву, я останусь здесь», — серьезно ответил он, не поднимая глаз. Голос у него, к слову, был низкий и бархатистый, такой, что, если бы не весь этот балаган, я бы даже заслушалась. Но в данный момент мои мысли были заняты желанием откопать Юйгуя и ударить его чайником. Не то чтобы это помогло делу, просто надо было как-то слить негативные эмоции. К тому же он бог, даже не почувствует. Как по волшебству в голове прозвучал его голос. Настолько весело, что я поняла, чайником не отделается. «Ну что, красавица, вот и дождалась настоящей преданности». «Юйгуй!» — мысленно процедила я сквозь зубы. «Если ты еще хоть слово скажешь, я оторву тебе язык и скормлю воробьям». «Какая страсть!» — восторженно произнес он и материализовался в углу, лениво рассевшись в воздухе и болтая ногой. «Прямо как в любовном романе. Смотри, еще чуть-чуть и начнем стихи читать. Ты какие любишь?» Хорошо, что его никто не видит. По крайней мере, никто в угол даже не покосился. Значит, все представление рассчитано только на меня. Маужо, тем временем сообразив, что никто к ней не кидается, шустро пришла в себя. Громко застонала, глядя на Вэйчэня, будто тот был олицетворением всех бедствий сразу, от засухи до падения династии. Он кто? Какое рабство? Что за безнравственность в этом доме, передо мной? Это... Я потерла висок. Это так принято в их культуре. Это извращение, — рявкнула свекровь. Ну, кто я такая, чтобы судить чужие обычаи? — хлопнула я ресницами, улавливая, как Юйгуй задыхается от смеха. Господин Вэй, вы точно готовы к этому? Я взвесил все, госпожа Су. Прежняя власть недостойна быть сильной, ведущей нас в ночь. Но вы... «Вы прошли пламя. Вы сильны, вы наше будущее. Я вручаю вам себя». «О чем это он?» — изумилась Маужо. А я чуть не влепила пощечину себе за то, что не предусмотрела такое. «Это форма клятвы. Мы знакомы давно, и у господина Вэй есть долг моему отцу, но тот решил, что долг он будет отдавать служение мне». «И как же он будет это делать?» — прищурилась она. «Прекрасно, чудесно, удивительно!» — ослепительно улыбнулась я и оглянулась на Лиань. «Принесите-ка нам еще чаю. И ему тоже. И, может, матушка вам тоже? Что-нибудь успокоительное, да? Или валерьяну. Или сливовое вино. Целый кувшин». «Уже бегу, госпожа!» — пискнула Лиань и исчезла, унося с собой напряженную атмосферу. И, возможно, последние остатки здравого смысла. «Ну вот», — раздался голос Юйгуя в моей голове. «Теперь у тебя есть и демон, и жрец, который прямо ничего такой. Собери еще пару бунтарей, и можно официально оформлять мужской гарем. Как думаешь, подадим запрос императору в следующем месяце или уже в этом?» Я из-под тишка показала ему кулак. «А если серьезно?» Он склонил голову и посмотрел на меня тем самым взглядом, в котором всегда пряталась непрошенная мудрость. «Ты им понравилась? Настоящая госпожа, хоть и пришла неожиданно. Но они это ценят. Даже тени ночи. Особенно тени. Наверное, надо было проникнуться. Но получилось только дать распоряжение, чтобы выделили помещение Вэйчиню. Рабов в доме не было. Поэтому надо решить, что с ним делать. Каждый день начинаю с сюрпризов. Завтра, возможно, меня объявят богиней. Или врагом империи. Посмотрим. Юйгуй развалился на подушке. Довольный, как кошка в корзиночке. Главное, ты в центре внимания. А там, глядишь, и империю захватишь. Ну а что? Почему им можно, а тебе нет? Знаешь ли, всегда мечтала о маленькой домашней империи. Чтоб, ну, как огородик. Я закрыла лицо ладонью, тихо выдохнула. Великая луна. Ну почему у меня не бывает просто скучного дня с книжкой и пирожками? Потому что теперь ты главная героиня. Довольно отозвался Юйгуй. А у главных героинь не бывает скучных дней. Все еще будучи в прострации от произошедшего, как от хорошего вина натощак, я уселась в мягкое кресло у окна. Свекровь ушла в свою комнату, громко вздыхая, бормоча что-то о падении морали и разложении империи. Про империю я не знаю, но, видимо, ей виднее. Вэйчень все еще с каменным выражением лица скрылся со слугами по моему приказу, чтобы не смущать остальных обитателей дома своей преданностью и ледяным пафосом. Лянь принесла чай с такой осторожностью, будто боялась, что тот взорвется у меня в руках. «Хорошо», — выдохнула я с наслаждением, втянув аромат жасмина. «Значит, теперь у меня есть преданный жрец». Свекровь почти получила сердечный удар. Юйгуй развлекается. Осталось только определиться, что будет дальше. «Прекрасный вопрос», — раздался голос Юйгуя прямо у моего плеча, и я чуть не уронила чашку. Он нагло отпил из нее чай, поморщился и сел в кресло напротив. «Жань-Жань, давай-ка обсудим белые кисти». Я закатила глаза. «Прекрасно, действительно. А то последний час было слишком скучно. Поговорим о политике империи?» Юйгуй оскалился. «Удивительно метко. Недаром ты у нас звезда политического будущего. Так вот, слушай, дитя порока и революции». Кисти одновременно могут быть и полезны, и чудовищно не кстати. Только от твоего решения зависит, на что падет выбор. Я приготовилась слушать, хлебнула чай и тоже поморщилась. Да, пожалуй, какой-то совершенно дикий купаж. А Юйгуй тем временем загибал пальцы. Смотри, какие плюсы. Во-первых, белые кисти не просто организация. Это разветвленная сеть, от городских ремесленников до придворных ученых. У них глаза и уши везде. Союз с ними даст доступ к информации, которая сейчас для тебя недосягаема. Я кивнула. Аргумент железобетонный. У меня пока максимум слухи от служанок и Юйгуя, что, конечно, весело, но стратегически не слишком надежно. Есть культ. Но хоть там меня и приняли, однако явно не все. «Во-вторых», — продолжил он, «они недовольны советом солнца. А значит, вы смотрите в одном направлении. Пусть по-разному, но все же. Если хочешь попасть в совет, а туда надо попасть, потому что это власть, тебе придется расшатать старую систему. Кисти могут в этом помочь». «Пока звучит так, будто мы просто подходим друг другу в тиндере заговорщиков», заметила я. «Третье», пропустив мимо ушей непонятное слово, продолжал Юйгуй. «Белые кисти уважают силу. Ты прошла испытание лунного пламени. Они знают, что ты не пустышка с симпатичной мордашкой. Это может обеспечить базовый уровень доверия». «Или настороженности». «Доверие», — отрезал Юйгуй. «По крайней мере, не будут считать игрушкой. Это важно». Я задумалась. «Логично. Им не нужно прикрытие. Им нужен союзник, который сможет сыграть свою роль». «Есть еще что-то?» — спросила я. «Четвертое. Их лидер, Байлинь, к тебе расположен. Не просто заинтересован, а действительно видит в тебе потенциал. И поверь, такие люди не разбрасываются благосклонностью. Если ты играешь с ним, получаешь шанс встать ближе к центру силы. А там и до трона недалеко». Я прикусила губу. «С чего ты взял?» У меня есть свои источники информации. Я бы вас познакомил, но потом ты можешь не досчитаться ноги. Оно тебе надо?» Я закатила глаза. «Почему нельзя выбрать что-то более миролюбивое? С белыми кистями. Что, если это просто путь в ловушку?» спросила я. Он посмотрел на свои длинные черные ногти и улыбнулся. «Лучше попасть в ловушку, из которой есть выход, чем в клетку, из которой не выбраться вовсе». Юйгуй какое-то время помолчал и сменил позу. Подперев щеку кулаком, посмотрел прямо на меня. «А теперь минусы», — добавил он. «Все-таки я не совсем бессовестный». «Это спорно», — буркнула я. «Во-первых, белые кисти играют в грязную игру. Покушения, подставы, дискредитации. Если ты с ними, то ты в их игре. Полностью. Обратного пути нет». Я сглотнула. Не то чтобы я нежная фиалка, но убивать и подставлять все же не мое. Я была милым фрилансером с цветочками и бусинками. «Во-вторых, их цель — фактически разрушение совета. Твоя цель — попасть в этот совет. Не факт, что вы совпадете на середине пути. Даже если заключишь союз, в какой-то момент вам придется столкнуться. Не спорь, Байлин желает в него попасть, чтобы разрушить изнутри. То есть мы друзья до поры до времени», — протянула я. «Это я уже умею». «В-третьих, Байлин — харизматичная морда. Очень умный, очень осторожный. Но если ты подпадешь под его обаяние, не факт, что останешься самостоятельной фигурой. Он умеет подчинять без приказов. Талантливый гад и очень ловко этим пользуется». «Пользоваться мы все умеем», — тихо сказала я. «Просто у меня пока шансов не было». Юйгуй хмыкнул. «Хм, вот за это тебя и люблю. И последнее», — добавил он. «Их лозунг — свобода от власти. А ты хочешь стать властью. Это может вызвать конфликты и даже мятеж внутри мятежа». «Я хочу стать властью?» Юйгуй невинно захлопал ресницами. «Жань-Жань, ты меня слушала сейчас вообще? Ты хочешь свободы. Ну и чтобы никто не приносил себя в жертву по пятницам. А свобода — это власть». «Своеобразное утверждение», — пробормотала я. Он махнул рукой, и чашка из моих рук полетела к нему. Юйгуй допил остальное и страдальчески вздохнул. Мол, и чай отвратительный, и подопечная тупенькая. Ужас. «Получается», — медленно произнесла я, «нужно выбрать союз с теми, кто может меня усилить, но затем сбросить, или оставить все как есть и играть в одиночку». «Да», — кивнул Юйгуй. «Но с одной поправкой. Играя в одиночку, ты рискуешь проиграть. Не из-за своей ошибки, а потому что у других больше ходов и фигур». Я потерла виски. Устала. Все это война без крови, но с последствиями. «Ладно», — вздохнула я. «Встречусь с Байлинем еще раз. Поговорим открыто. Я хочу услышать, чего он ждет от союза. И дам понять, чего жду я. И если у нас будет общая траектория, хотя бы на время, тогда сыграем вместе». «Вот и отлично!» Юйгуй довольно засиял. «Ты становишься прямо как эти знатные интриганки из исторических хроник, только с пирожками». «Если все пойдет по плану, впишу себя в хроники сама», — буркнула я. «И не трогай мои пирожки». «Я не распускаю руки, лапуля». Ветер донес из сада аромат цветущей айвы. Где-то в коридоре что-то зазвенело. Лиань закричала, что это не она, и в воздухе повисло обычное для моего дома ощущение того, что даже в самые спокойные моменты все может перевернуться в одну секунду. «Что ж, разберемся. А если служанка переколотит все сервизы в доме, то перейдем на одноразовую посуду». «Что? Ее еще не производят? Ничего, этот вопрос тоже решим». Ночь, как назло, выдалась слишком тихой. Тишина. Она как зеркало. Стоит замереть, и ты вдруг видишь себя слишком ясно, слишком подробно. Каждую ошибку, каждый выбор, каждого жреца, что объявил себя твоим рабом посреди гостиной на глазах у свекрови. Ну ладно, жрец всего один. Но для меня это уже много. Ночью все вспоминается с пугающей четкостью, Словно кто-то на стене рисует карикатуры на мою жизнь и тычет в них пальцем. Я лежала на кровати, завернувшись в легкое покрывало, и смотрела в потолок. Где-то далеко за стенами дома трещали цикады. В саду перекликались ночные птицы. Внутри у меня не умолкали мысли. Как? Как так получилось, что я, обычная, более-менее уравновешенная женщина с умеренными амбициями, вляпалась в такое? Мне все еще 27, хотя здесь 18. Зато теперь имеются демон с чувством юмора, культ, в котором я вроде как главная, но никто толком не понимает почему, муж в коме, что находится у бабушки Юйгуя, синий, в смысле синеглазый, черт бы его побрал жрец, который упал на колени и объявил себя моим рабом. Ну и один темный бог, да. А еще добавим свекровь, Маужо. Женщина с голосом, которым можно было бы командовать армиями. Женщина, которая вселяет в слуг ужас одним только вскидыванием брови. Женщина, которую нельзя просто прогнать. Хотя как же этого хочется? Я перевернулась на бок, уткнулась в подушку и простонала в темноту. Юйгуй! Это все ты! Это все ты начал! Хотя умом, конечно, понимала, что это совсем не он. Не столкнись я с ним, давно бы уже похоронили. Но поныть хотелось. «Во-первых...» Тут же раздался рядом ленивый голос. «Это ты меня освободила из зеркала. Во-вторых, ты же хотела перемен. В-третьих, тебе идет роль таинственной госпожи с армией теней. Я бы носил ханьфу с твоим изображением, если бы кто-то сумел его вышить. Прочь из моей постели!» А вот и нет. Удобненько. Да и я тут, чтобы ты не бросилась в пруд. Чтобы я что? Да и пруд у нас только декоративный. Ты бы и в декоративной с головой. Такой у тебя сейчас настрой. Ну, выкладывай. Что делать будем? Я села на постели, взъерошила волосы. Маужо, свекровь надо куда-то деть, срочно. Иначе она за день сведет меня в могилу. Или я ее. «Отличная мысль!» — оживился Юйгуй. «Она вон какая крепкая! Отправь в монастырь! Скажи, что тебе нужны благовония богов на... возвращение супруга!» «Или что я собираюсь построить павильон в его честь!» — пробормотала я. «Или провести ритуал!» «Вот, только не забудь запаковать ее вместе с охраной, желательно глухой и немой!» Но охрана же не обязана выслушивать ее страдания и вопли, верно? А жреца? Я вздохнула, ощущая, как ком в горле становится все плотнее. Что мне делать с этим жрецом? Он смотрит на меня, как будто я действительно какая-то небесная госпожа. Пришел же исполнить свое слово. Ишь какой. Я бы на твоем месте держал его поближе, хмыкнул Юйгуй. Он опасный, но полезный. Пусть будет при тебе, так проще наблюдать. Как тигр на поводке. Ага, только не отпускай поводок. Он поиграл бровями. Эй, это ты мне сейчас шибари так завуалированно предлагаешь? Или пэтплей, развратник? Ладно, занимайся, а я пошел. Есть дела. Юйгуй хлопнул меня по плечу и растворился в воздухе. Некоторое время я просто пыталась сообразить, что делать дальше. Но потом поняла. Я встала и подошла к столу. Села, взяла кисть, начала набрасывать список. Мне нужно было встретиться с ним, с этим Вэйченем. Понять, на что он способен. И почему все же решил выполнить обещанное. В этом что-то было подозрительное. Правда, может, он просто человек слова? И я позвонила в колокольчик. Через некоторое время в комнату с осторожностью заглянула Лиань. Растрепанная, сонная, наспех одетая. Видимо, успела только дойти до своей комнаты и тут же рухнуть. «Госпожа?» — пискнула она. «Лиань!» — строго сказала я. «Разбуди Вэйчэня. Скажи, что я хочу с ним поговорить. Пусть прибудет в мою комнату через четверть часа. Ни раньше, ни позже». «Это тот странный с синими глазами?» «Да, тот странный. Пусть не опаздывает. И вот это принеси». Она пробежала глазами по списку. На лице отразилась озадаченность. Зачем? В смысле, да-да, сейчас принесу. Иди, кивнула я. Служанка убежала, а я осталась в комнате. Все еще в легкой ночной одежде с распущенными волосами, и я мысленно прикидывала, как себя вести. Потому что сейчас будет не так легко, как хотелось бы. Лучи лунного света мягко скользили по полу, играя на черных лакированных досках, когда в комнату наконец вошел Вэйчэнь. Даже если бы я не ждала, его появление почувствовалось бы заранее. Как будто пространство чуть сжалось, а воздух стал плотнее. Вэйчэнь двигался беззвучно и плавно, словно шел не по полу, а по водной глади. Высокий, вытянутый, как древний кинжал, темная ханьфу, украшенная серебром, сидела будто влитое. Волосы аккуратно собраны. Пара прядей выбилась и мягко упала на скулу. Лунный свет выбелил его кожу. Отразился в глазах, подчеркнул прямую и гордую осанку. Он выглядел так, будто только что вышел из дворца, где отрекся от трона в пользу служения мне. А может, так и было? Будь такое в Дораме, актер бы от поклонниц потом не отбился. «Госпожа Су», — произнес он спокойно и склонил голову, — «вы велели позвать меня?» Я сидела за низким столом. С одной его стороны стояла лампа, свет которой отбрасывал на стены пляшущие тени. А с другой высилась деревянная перегородка, украшенная шелковыми вставками с изображением журавлей. Именно из-за нее, словно почувствовав, что дальше станет интересно, робко показалась Лиань. Эк, ее занесло. Хотя там же просто дверь расположена. Перегородку надо убрать. Кто ее вообще туда так по-тупому передвинул? Она вошла, держа в руках плетеную корзину с крышкой, и поклонилась. «Все, что вы просили, госпожа Су», сказала служанка с легким трепетом в голосе. «Положила и масло с сандалом, и камни. Они теплые, я проверила». «Благодарю, Лиань. Поставь вот сюда». Я указала на свободное место у стола. Лиань кивнула, оставила корзину. Еще раз метнула взгляд на Вэйчэня. И, кажется, едва сдержалась, чтобы не подмигнуть мне. Потом исчезла так быстро, что за ней только воздух вздрогнул. «Разложи», — велела я Вэйчэню, не меняя позы. «Все содержимое. Аккуратно». Он подошел, опустился на колено перед корзиной, медленно открыл крышку. Первое из того, что он достал, была бутылочка из темного стекла с пробкой, на которой висела тонкая лента с иероглифом «Спокойствие». Он скосил на нее взгляд, понюхал. Легкий запах сандала наполнил комнату. Вэйчэнь промолчал, но его взгляд стал настороженным. Далее шла пара гладких нефритовых роликов. Он повертел один между пальцами, словно пытаясь определить, не оружие ли это замаскированное. Осторожно положил на ткань. Потом вытащил плоские черные камни, обернутые в мягкую тряпицу. Едва Вэйчэнь коснулся их, его глаза чуть расширились, потому что они были теплыми. Он развернулся ко мне, приподняв одну бровь. Говорить не стал, но выражение лица было красноречивее любых слов. «Это оружие? Или алхимическое нечто? Или вы собираетесь вызвать дух предка, госпожа?» Я оставалась невозмутимой. «Все на месте?» — ласково спросила я, одновременно поднимаясь и медленно расстегивая пояс. «Да, госпожа», — ответил Вэйчэнь все так же спокойно, но уже заметно медленнее. «Только могу я уточнить, для чего это все?» Я не ответила сразу. Пояс с легким шелестом скользнул с талии. Я отбросила верхнюю накидку. Под ней была тонкая ночная рубашка. Я подошла к кровати, откинула покрывало и села на край. «Ты ведь жрец? Значит, умеешь слушать приказы и не задавать лишних вопросов». «Да, госпожа». Он явно напрягся, так как совершенно ничего не понимал. «Превосходно. Тогда слушай. Ты будешь делать мне массаж. Плечи, шея, спина. Управлять поместьем непросто, поэтому камни выложи в рядок. Масло подогрей в ладонях. И осторожно, я все чувствую». Вэйчэнь застыл. На мгновение у него на лице появилось выражение, как у человека, которому приказали приручить дракона с помощью бантика и добрых слов. «Вы хотите, чтобы я сделал мне массаж?» Невинно повторила я медленно. Будто разговаривала с кем-то, до кого доходит прямо с серьезным запозданием. Ни жертвоприношение, ни кровавый ритуал, не пошел на западную границу и победил армию. Просто массаж. «Простите, госпожа», — выдавил он. «Я никогда этим не занимался. Моя подготовка включала другие сферы». «Поверь, это очевидно», — вздохнула я. «Но ты теперь моя тень, и мне необходимо знать, что ты умеешь хоть немного быть полезным в быту, а не только убивать взглядом, или язвить, или стоять, как статуя». Он закусил губу, потом кивнул неохотно, но подчинился. Взял масло, капнул на ладонь, начал растирать, разогревая. «И немного спокойнее», — предупредила я. «Не надо делать вид, что ты выполняешь древний ритуал очищения злобного духа через мой позвоночник. Просто массаж». «Да, госпожа Су». «Ну-ну, выдохни уже, а то вид, будто я тебя бесчещу прямо на этой постели. А ведь ты не знаешь, что у меня есть один полный силы и здоровья демон, и бог, и его бабушка. Так что...» Я сняла рубашку, улеглась на живот, положила подбородок на сложенные руки, закрыла глаза. Через секунду почувствовала, как его пальцы осторожно коснулись плеч. Сначала он осторожно прощупывал. Явно. Осторожно, как будто боялся, что при прикосновении моя кожа вспыхнет и обратится в дым. Но через минуту движения стали увереннее. Ладони скользнули по линии лопаток. Нажим усилился, и я почти заурчала. «Ты, оказывается, талантливый», — пробормотала я в подушку. «Может, это и было твоим истинным призванием? Мастер по спинам. Культовый мастер, конечно». «Я рад служить вам, как могу», — сухо отозвался он. «Пытается прятать истинные эмоции. А не надо было хамить по телефону. Тьфу, дерзить мне перед испытанием». «Вот и молодец», — сказала я. «Будем учить тебя полезному. А то все тень, раб, смерть, преданность. Это, конечно, мило, но мне еще свекровь утихомиривать и политические альянсы заключать. Хорошая спина в этом деле очень помогает, да и шея не откажется». Вэй Чэнь мудро промолчал. Но пальцы продолжили двигаться все увереннее и увереннее. А я впервые за весь день почувствовала, как начинает спадать напряжение. «Может быть, главой культа не так уж и плохо? Особенно если при этом ты можешь приказывать красивым жрецам делать тебе массаж. Пусть это пока только начало, но теперь я хотя бы знала, что могу дышать чуть свободнее». И в этот момент меня озарило, как попасть в Совет Солнца.